Путь к сердцу мужчины. Этим летом я решил спасти мир. Просто приехать на пляж в Ялте, в одну из этих чудесных черноморских бухт, лежать на спине и ничего не делать, тем самым как бы не усугубляя энтропию Вселенной, а стало быть, да-да, отодвигая гибель планеты хотя бы на несколько секунд. И представьте себе, в самый разгар спасательной операции кто-то бросил на меня тень. Люди, ну что вы за люди? Тут стараешься изо всех сил, а кто-то солнце загораживает. Лениво открыл один глаз. Второй тут же распахнулся сам собой, от удивления. Помните удава, который проглотил слона? Экзюпери, поди, все читали? Так вот, этот конкретный удав сожрал синего кита, десяток бегемотов, полную трехлитровую банку хомячков и только потом закусил слоником. Удав заговорил человеческим голосом. «Так это же Федя, приятель из Москвы, с которым мы не виделись... Ох, теперь и мозг придется напрячь. Лет 5 точно. Лайки в соцсетях, приветы в СМС — это святое. Все в курсе, как живут друзья и соседи. А времени на живое общение в столице нет однозначно. И тут неожиданно пересеклись на солнечном пляже. Далеко-далеко от столицы». Хотя, чему удивляться? Первое лето после возвращения Крыма москвичи сюда и понаехали. Модный курорт, что ты. Бумс, мозг окончательно включился. Тело стало активно подниматься с лежака. Пусть я уже никого не спасу, и нашему рукаву галактики теперь кирдык, но надо же разобраться. 5 лет назад Федя был высоким и стройным, в баскетбол играл по вторникам, и вдруг... превратился в это. «Федя, можно сразу вопрос? Почему ты за все эти годы так...» «Растолстел?» «Так и не поменял фото на аватарке». «Да, хотелось спросить именно «растолстел», но мы же культурные люди, поэтому и слово «стыдно» в вопросе не прозвучало, хотя, видимо, читалось где-то в интонациях». «Вовсе не стыдно». Федя засопел и подтянул клетчатые шорты. «Я набрал лишний вес из-за любви». «О как! Все несчастные влюбленные обычно сохнут, томятся и худеют, а счастливые постоянно сжигают калории, за один поцелуй уходит не менее 20, не говоря про всякие обнимашки». Приятель прозрачно намекнул, что при жене... А вот она идет к нам из моря, какая роскошная русалка. Подробности лучше не обсуждать. «Давай вечером, за ужином, а сейчас побегу». Смотреть на стремительного Федю не хотелось. Я закрыл глаза и лег на спину. Шанс спасти всю планету упущен, но, может быть, хотя бы Гренландию или острова Кука... На всю центральную набережную Ялты в брюках были только трое. Мы и памятник Ленину под пальмой. По веранде ресторанчика вальяжно бродили официанты в белых рубашках с бабочками, при этом в плавках ядовитых цветов. Маркерами их красят, что ли? Феде явно хотелось выговориться. «Жена с подругами ушла в сауну, но долго париться не любит. Мне только воду, со льдом». Бросил он официанту и снова повернулся ко мне. «Не знаешь, кто придумал афоризм «путь к сердцу мужчины лежит через желудок»?» «Кто-то из древних, допустим, грек. А это важно?» «Надеюсь, судьба его была тяжелой и безрадостной. Ненавижу! Всю жизнь мне сломал». «Как? Очень просто. У Феди есть жена и любовница, только чш. Обе безоговорочно верят древнему, допустим, греку». «Вот и представь, каждый день после работы заезжаю к любовнице. Она готовит, пальчики оближешь. Набиваю брюхо по полной программе. Первое, второе и компот. Потом иду домой, а там снова ужин. Жена-то кулинарный техникум оканчивала. За 2 года в этой пищевой цепочке, ну, сам видишь». «Так в чем проблема?» — удивился я. «Оставим за скобками возможность бросить жену или любовницу. Это подвиг, который немногим по силам. Но ты же можешь просто не есть. Откажись от ужина и вперед к прежним габаритам». Федя распустил нюни. «Не имеет права культурный человек так поступить, потому что даже когда он отказывается от «может еще кусочка», любовница начинает плакать и заламывать руки. Такая вот ранимая. Если вообще трапезу отменить, решит разлюбил. А жена настолько подозрительная, что сразу руки в боки. И кто это тебя подкармливает? Поэтому приходится съедать не 2, а фактически 3 ужина с добавками, чтоб все были довольны. «Я уже на грани. Сейчас они называют меня пухликом, плюшевым мишкой, шутят и умиляются. Но еще чуть-чуть, и я стану им противен. Да что там, я себе противен. Записался на фитнес, к диетологу сходил. Все в один голос: надо меньше жрать. Хотел желудок зашить, так хирург напугал: съешь, говорит, 3 тарелки и взорвешься. Пробовал, как эти модели анорексички. После ужина 2 пальца в рот. Ну, блин, противно». Согласен, жителям помянутой ранее Гренландии или тех же островов Кука проблемы нашего жиртреста покажутся надуманными на всю голову. А я проникся. Федя ведь, по сути, рыцарь, этакий сэр-проглот, жертвует собой ради спокойствия прекрасных дам. Надо помочь. Как бросить его одного на съедение всех этих борщей, бифштексов и эскалопов? «О, так может быть, тебе гостей звать почаще? И к жене, и к любовнице? Когда делишь еду на всех, тебе же меньше достается. Я бы вот с радостью поучаствовал в званых ужинах». Федя зажмурился и замотал головой. «Пробовал, так еще хуже. Застряли друзья в пробке, позвонили: простите, не приедем. А эти 2 уже наготовили с запасом. Кому доедать? Мне опять же. Замкнутый круг». «Круг? Ну да, круг. Федя круглый. Тарелка тоже. Вон в караоке кто-то поет песню круга. А где-то еще я видел недавно...» «Вставай! У меня озарение! Решим эту проблему раз и навсегда!» «Правда?» «Правда. Но прямо сейчас, Федя, тебе придется много жрать». 3-го дня обедалось мне в кафе «Гончар». Приятное такое. Глиняная посуда, овощи-гриль, шашлычок и круг. Гончарный круг на самом видном месте. А рядом табличка. «Читай, Федя, вслух читай». «Если сумма счета превысила 3000 рублей, вы получаете бесплатный мастер-класс по гончарному делу. Все изготовленные вами кувшины, чашки и тарелки забирайте на следующий день после обжига». «И что?» «Не понимаешь». «А так?» Я нарисовал на салфетке сердечко и разорвал его аккуратно пополам. «Так еще хуже стало». У Феди даже глаз задергался. «Очень это на задницу похоже». «Ладно, в процессе объясню. Ты еще скажешь спасибо тому древнему греку. Официант!» Получилось даже лучше, чем я ожидал. Сам хозяин заведения вышел полюбоваться, а уж он знает толк, больше 30 лет с глиной работает. «Как элегантно!» — восхищался гончар. «Тарелочки и мисочки в форме капель, а если соединить 2, получается сердце. Идеально для романтических ужинов. И надпись правильная — «Путь к сердцу мужчины». Только почему они такие маленькие? Для детей?» Секрет мы раскрывать не стали, конечно же. Да и мастер уже отвлекся. Обсуждал с помощниками, что если вот на эту тарелочку влепить надписи «Ялта-2014», то получится шикарный сувенир. С руками оторвут. На следующий день Федя показал тарелочки супруге, и та пришла в дикий восторг. особенно когда узнала, что ни у кого больше такого сервиза нет. «Один ужин на двоих — это так романтично, котик!» Второй комплект я предусмотрительно забрал с собой и довез до Москвы, без сколов и трещин. Пусть во время отпуска вселенную и не спас, зато хорошего парня выручил. Федя долго благодарно обнимал меня на прощание. Клялся, будем чаще встречаться. Но столица, суета, пробки, сами понимаете. Прислал СМС через пару месяцев. Идея сработала. Едим половинками, килограммы уходят, жизнь налаживается. Теперь главное жену не злить. Любовницу тоже. Не дай бог разобьют в гневе глиняные сердца. Стас Бабицкий. Путь к сердцу мужчины. Конец рассказа.